«Доброе утро», – услышала я легкий и нежный голос нашего археолога. Как оказалось, она тоже не спит и теперь сидит в библиотеке не одна. Напротив нее, на диванчике, со счастливой улыбкой и легкой беззаботностью сидел Фрэнки, который пил колу и при виде меня улыбнулся еще шире. «Доброго, куколка», – отозвался киборг, помахав в воздухе бутылкой колы. «Чего в такую рань встала? Еще даже не расцвело. Знаете», – бросила я на кома, – «если в ближайшее время я неожиданно стану вдовой, не удивляйтесь». Протянул Фрэнки, после чего вопросительно посмотрел на Робин. Та лишь загадочно пожала плечами, сохраняя свою безмятежную улыбку на лице. «Окей, видно, это супер-женский разговор. Пойду-ка я в трюм. Кажется, там надо что-то починить». Киборг быстро собрал все свои бутылки колы, стоящие на столе, и ушел из библиотеки, оставив нас с Робин наедине. Недолго думая, я с протяжным выдохом плюхнулась в то самое место, где еще недавно сидел Фрэнки. Голова немного гудела. Хотелось убить кого-нибудь и срочно. «Тяжелая ночь?» – наконец-то спросила Робин, протягивая мне горячую чашку ромашкового чая, которую я тут же с благодарностью обхватила руками. «Тяжелая жизнь», – ответила я, делая небольшие глотки. «Когда этот бред наконец-то кончится? Всего прошел один день. Один день, а такое чувство словно год. Нет, я признаю, что в свое время мечтала узнать о том, о чем думает Ло, но оказывается есть вещи, которые лучше не знать». «С Луффи было так же?» – неожиданно спросила девушка. «И да, и нет», – задумчиво произнесла. «С Луффи были свои проблемы, но его я сразу стала воспринимать как брата, а не как любовника, понимаешь? Да и тем более, наш капитан довольно прост в этом плане». Робин согласно кивнула. «Но вот Ло не зря говорят, бойтесь своих желаний, так как они имеют свойство сбываться. Ромашковый чай, кажется, начал действовать, и я понемногу успокаивалась. А возможно, это лишь по той простой причине, что я высказалась». Допив напиток и поставив пустую чашку на кофейный столик, я облокотилась о спинку дивана и закрыла глаза. Мыслей, как выбраться из той ситуации, в которой я сейчас нахожусь, не было вообще. Вот честное слово, хотелось плакать от бессилия. Возможно, это бы воспринималось не столь остро, если бы я не слышала мысли Ло. Остальные же это как-то спокойно приняли. Да тот же самый Усоп, он уже через час бегал рядом с Луффи и смеялся над шутками капитана. И ведь до чего додумался Луффи, впихнул палочки для еды себе в нос и в нижнюю губу, чтобы поднять всем настроение. Но тело Ло не резиновое. Естественно, с первого раза не получилось, а на второй раз уже и сам Ло явился. Играться с палочками прекратили пока. «Заза», — обратилась ко мне девушка, вытаскивая из собственных мыслей. «Я хотела об этом заговорить, как все проснутся, но видя твое состояние в общем, возможно, есть способ вернуть трофеи Луффи в их тела, не перенапрягая учебой нашего капитана». «Продолжай», — заинтересовалась я, чувствуя, как во мне загорается надежда. «Как мне удалось выяснить, на следующем острове, который мы встретим, есть особые горячие источники. При вдыхании испарений на этих источниках с обладателями дьявольских фруктов происходят некие изменения, в которых способности проявляются сами собой. Возможно, этот феномен поможет и Луффи поменяется с трофителами еще раз». На словах это звучало даже очень хорошо, и должна признать, что я готова рискнуть, ведь нет никаких предостережений, верно? Просто Ло и Луффи отправятся на эти источники, подышат и вернутся в свои тела. Конец. Что может произойти плохого? А ответ прост: все что угодно. Учитывая то, что мне в последнее время везет как утопленнику, обязательно случится что-то такое, после чего обычно Усоп говорит: «А я ведь предупреждал, что это опасно». Эх, о чем я думаю? Это ведь не мне решать, верно? Хотя, скажи Луффи хотя бы раз, что это опасно, как он с широкой улыбкой побежит в указанную сторону с криком: «Я чувствую приключения. Алло, Ло, думаю, самого все это достало. Нет, это не выход. Нужно все взвесить, выяснить больше об этом острове. Сейчас, пока мы причалили и никуда не движемся, лучше нам поднять всю возможную информацию и проверить точность информации Робин». Нет, я не сомневаюсь в ее словах, но возможно, она могла и ошибиться, такое бывает. Хотя мы в любом случае хотели плыть в том направлении и остановиться на какое-то время, чтобы пополнить запасы. Эх, трудно мне точно никогда не быть капитаном. Такие решения принимает либо навигатор, которого у нас нет, либо капитан, которых у нас целых три. Стоп, точно, Бартоломео, он определенно что-то дознает, он же показывал нам эти карты с островами, уверена, что и сведения о них у Хохлатова тоже найдутся. Робин, а где спит Бартоломео? Этот вопрос несколько удивил девушку, так как она не совсем уловила ход моих мыслей, однако приподняла правую руку и указала направление. Капитанская каюта, третья дверь направо, но зачем? Спасибо, Робин, воскликнула я, вскакивая с дивана и на ходу обнимая девушку. Ты лучше всех. Конечно, чисто из вежливости для хозяина корабля мне стоило для начала постучаться, но я была бы не я, если бы сделала это. Так что с криком «Гангстер, подъем!» я ворвалась в каюту Бартоломео и обнаружила довольно забавную сцену. Капитан клуба Барто лежал, укутавшись в мягкое шерстяное одеяло, на котором был изображен улыбающийся Чоппер, на глазах имелись очки для сна с изображением моих лиловых глаз, а в объятиях была подушка в форме Луффи, причем полностью сам рост Луффи. Да, именно в этот момент я поняла, что пора воспитывать в себе привычку сначала стучаться, а потом заходить. Но отбросим данные нюансы в сторону. Бартоломео, подъем, есть разговор. Хайререр, хайререр, похоже, все обладатели зеленых волос буквально непрошибаемые во сне. Бартоломео, я, ваш Накама, хе-хе, я так счастлив, Луффи-семпай, бубнил во сне Хохлатый, еще крепче прижимая к груди Луффи подушку. Так, это не дело. Ну что ж, я всегда говорила, что суровые времена требуют суровых решений. Открыв иллюминатор как можно шире, я вылетела на улицу, прихватив с собой пустую чашку, в которой, кажется, был раньше ром, и, зачерпнув прохладной морской воды, вернулась в каюту. Секунда на размышление и дополнительная возможность Бартоломео проснуться самостоятельно. Хохлатый, ау, подъем, ноль реакции. Эх, Барто, сам виноват. Морская вода разом вылилась на голову гангстера. Ар, хак-ха, что, что происходит? Тонем, хаем, с ним холодная вода прокатила, а вот зароход снегом накрывай, не проснется просто так. Ангел Семпой, что вы делаете в моей каюте? Лицо Хохлатова сначала стало нежно-розовым, а потом практически пунцовым. Ну что тут скажешь, я прекрасно понимаю, как это выглядит. Замужняя женщина, у которой не все так просто в браке, под покровом ночной темноты направляется в каюту к капитану корабля, который по доброте душевной решил подвести нас. А учитывая тот факт, что этому зеленоволосому скорее всего такой расклад представлялся довольно много раз, могу предположить, что он считает меня сном. Вон, даже улыбка стала какой-то словно передо мной Санджи. «Проснись», — громко бросила я, швырнув на голову гангстера уже не воду, а саму чашку, что звонко звякнула и отскочила куда-то на пол. «Ау!» — воскликнул он, потирая ушибленное место. «Я не сплю, не сплю». Но, непонимающий взгляд вновь сосредоточился на мне. «Что-то случилось, ангел Семпой?» «Ну, наконец-то», — устало произнесла я, усевшись на стул, что стоял около кровати Барто. «Слушай, во сколько мы отчаливаем к следующему острову? Пока на борту не все, так что планируем продолжить путешествие в 10 часов дня», ответил он так, словно докладывал рапорт. «Не все, не поняла я. Самураи и некоторые члены из моей команды еще не вернулись». Ясно. Видно, баня затянулась. От такого замечания Бартоломео немного засмущался, так как и он, и я понимали, где и что делают эти воины из страны Вано. И ведь гангстера смущал не сам факт того, что делают самураи, так как они ему были безразличны, а то, что об этом знаю я. Ох уж этот Бартоломео, я далеко не ангел. Послушай, ты что-нибудь знаешь о следующем острове, на который мы движемся? Ведь карту показывал нам именно ты. Ну, пират задумался. Эту карту мне передали. Так, уже что-то. Кто? Он член твоей команды? Не совсем, это бабуля. И тут я выпала в осадок. Бабуля. Бабуля все знает, уверенным тоном заверил Барто, подняв указательный палец вверх. Моя же рука автоматически оказалась на моем лице, издав небольшой шлеп. И это ведь он на полном серьезе. Черт, на что я вообще надеялась? На то, что Бартоломео изложит мне всю информацию на фарфоровом блюдечке с золотой каемочкой. Мда, Заза, порой нет предела твоей наивности. Делать нечего, придется действовать вслепую. Информации нет, одни только догадки и страхи. Встав со стула, я уже хотела извиниться перед парнем и направиться в сторону выхода, как почувствовала, что меня взяли за руку. Подождите, Заза-семпай. Взгляд Бартоломео говорил о серьезности. Поговорите с ней, бабуля и правда много знает. Барто, ты, нет-нет, просто поговорите». Секунда, и парень уже разгуливал по каюте в одних клетчатых красно-оранжевых трусах-семейниках, выискивая что-то в своих шкафчиках. Видно, он боялся, что я могу не дождаться и уйти, а ему очень хотелось мне помочь. Поэтому если он и подумывал одеться, то эта мысль явно была не первой и даже не второй. Вот, на деревянный стул, на котором я недавно сидела, поставили небольшую розовую ден-ден муши в светло-сиреневом парике, прозрачных прямоугольных очках и местами беззубую. Я знаю, что в последнее время в компаниях по изготовлению ден-ден муши возникла особая мода делать улитки и одевать их так, чтобы они чем-то были похожи на своих владельцев. Так сказать, чтобы был не только слуховой, но и зрительный контакт с собеседником. Это в каком-то смысле даже мило, но, смотря на эту улитку, мне почему-то хочется плакать. Делать нечего. В принципе, что я теряю? Вдруг она и правда поможет? Встав перед стулом на колени и подняв трубку, я набрала тот номер, что мне продиктовал хохлатый. Пошли гудки в виде улиточного булум-булум, но никто не отвечал. Может, ее нет дома? Да есть, есть, заверил Бартоломео, который стоял рядом. Просто бабуля старая и медленно ходит. Сейчас, подождите еще немного, за засемпой. И это случилось. Буквально через минуту трубку взяли, и улитка очнулась, старческим голосом произнеся: «Да-да, Бартик, это ты? Что там у вас опять стряслось? А, ты хорошо одеваешься, прикрываешь попу, море очень холодное место, Бартик, о здоровье нужно заботиться с молоду. Хорошо кушаешь, супчик горячий поешь, для желудочка полезно, бабуля», — закричал Бартоломео, выхватывая у меня из рук трубку и краснея до кончиков ушей. «Бабуля, тут с тобой хотят посоветоваться. Это за засемпой, я тебе про нее рассказывал. А, помню, лиловый демон которая, так, ну, что ж, давай с ней поговорю. Здравствуйте», — поздоровалась я, смотря на недовольное лицо улитки. «Меня зовут Зазаи. Знаю, про вашу команду каждый день пишут газеты. А это правда, что ты теперь с хирургом смерти?» «Ну, правда. Уверенность в том, что позвонить этой женщине было правильным решением, гасла с каждой секундой. Вот это да. Ну все, Мария из соседнего дома мне 1000 белли должна. Хе-хе-хе. Проиграла, старая кляча. Такс, теперь понятно, в кого Бартоломео у нас такой гангстер, что весь свой район в страхе держал. Ну, так что ты хотела спросить? Понимаете, задумчиво начала я, потирая переносицу. Как бы начать? С описанием у меня всегда были проблемы. Легче нарисовать, нежели перейти к основной проблеме. Мой муж слегка не в своем теле и... Ой, милочка, так это все сейчас поправимо. Берешь корень женьшеня, мелко натираешь его и добавляешь 3 раза в день в еду. Будет крепким, как бамбук. Эх, вот я в ваши годы совсем в этом плане проблем не знала. Молодость... После этих слов покраснел не только Бартоломео, но и я, чувствуя, что еще немного и расплавлюсь к чертям. У нас с этим нет проблем, он просто сейчас в другом теле. Соперница, значит. Хаэм, как быстро, вы же вроде только недавно свадебку сыграли. Ух, Мари не поверит. Тогда мелко натри ядовитого плюща ему на белье. Сразу соперницу отводишь. Да нет же, моего терпения почти не хватало. Кто-нибудь отберите у меня трубку ден-ден муши. «Бабуля, да выслушай уже человека!» — крикнул Бартоломео, наблюдая за тем, как я краснею и еле себя сдерживаю, чтобы не нагрубить старушке. «Ась, а я что делаю? Я слушаю. Вы, молодой человек, лучше придержите гонору-то. Я, между прочим, пожилая дама и много чего на свете повидала. Так в чем проблемка-то?» «Ладно», — вздохнула я, давая женщине последний раз. «Все началось с того, что история, как оказалось, не заняла много времени, и, чему я была несказанно благодарна, бабуля и правда слушала, не перебивала, лишь изредка задавая вопросы для уточнения. Наконец-то, когда рассказ был закончен, пожилая женщина серьезным тоном произнесла: «Ну и бордель вы там устроили». Это было последней каплей, так что я, набрав воздух в легкие, собиралась ей все высказать разом, как старушка продолжила: «Шанс использовать горячие источники есть. Испарение того острова и правда высвобождают способность дьявольских фруктов. Однако, внученька, это очень опасно. Сила становится нестабильной. Если обычно фруктовик контролирует силу своего дьявольского фрукта, то тут все наоборот. Дьявольский фрукт начинает контролировать человека. Причем довольно часто с летальным исходом. Попробовать можно, но все это необходимо проделать за 20 минут. Дальше что-либо делать опасно. Тело, в котором находится твой брат, может перегореть и погибнуть. В итоге, после того как погибнет фруктовик, его способность перестанет действовать, и Мугивара вернется в свое тело, но вот хирургу смерти возвращаться будет некуда. Ладонь, которой сжимала трубку Ден-Ден Муши, запотела. Сердце бешено забилось, а в голове закружило лишь одно слово – паника. Я так и знала, что это слишком сказочно, чтобы быть правдой. Успеет ли Луффи? Нет. 20 минут слишком мало, так еще и силы на тех источниках нестабильны. Понятно, произнесла я спокойным голосом. Спасибо. Знаешь, если вы все же решитесь, то учти, что в тот момент на источниках должны быть только те двое. Другим фруктовикам лучше рядом не находиться. Источник будет действовать и на них. Нет, отрезала я. Это слишком опасно. Мы поищем другой вариант. Или может Луффи все же обучится этому приему. Так что, я рискну, услышала я мужской голос за своей спиной в дверном проеме. Повернувшись, я и Бартоломео увидели Луффи, вернее Ло в теле Луффи. Руки пирата были скрещены на груди, а на губах играла шальная улыбка. Он определенно готов рискнуть. Нет, Ло, злилась я, это опасно, те испарения, я все слышал, меня устраивает ставка, а меня нет. Ты можешь погибнуть, черт возьми, не погибну. Уверен, что Мугивара и я справится за эти 20 минут. Ох, какой мужчина, мечтательно произнесла улитка. Была бы я на 20 лет моложе. Бабуля, тебе 90. Жалобным голосом простонал Бартоломео, но секундой позже злобно покосился на Ло. Трафальгар, тебя никто не приглашал в мою каюту. Помолчи, равнодушно отмахнулся от него Ло. Иначе я не закрою глаза на тот факт, что моя жена стоит перед тобой на коленях, когда ты находишься в одном белье. Даже в карих глазах Луффи почувствовалась та самая сталь убийцы. Хоть Ло и не может управлять способностями своего дьявольского фрукта, однако мечником он быть не перестал. Бартоломео побледнел и покрылся испариной. Хоть он и терпеть не может Ло, а лишний раз ругаться с ним сейчас не намерен. Трафальгар подошел ко мне, спокойно перехватил трубку и с милой улыбкой произнес: «Спасибо за совет, мадам. Вы и правда знаете все. Ой, голубчик, для тебя все, что хочешь. Ты же мой любимчик, бабуля». Уже практически рыдал Бартоломео. Луффи семпай лучше всех. Бартик, не хнычи, лучше кушай. Все, побегу к Маре. Сейчас как поведаю, с кем я разговаривала, так у нее, наверное, даже вставная челюсть выскочит. Хе-хе-хе. Все, милые, я побежала. Бартик, передавай мальчикам привет. После этих слов улитка наконец-то заснула. Я смотрела на спящую Ден-Ден Муши и задавала себе один и тот же вопрос. Зачем? Зачем я позвонила? Теперь проблем станет только больше. Кто меня вообще за язык дернул? Ну, был же план. Научить Луффи, чем он плох. Да, долго. Да, трудно. Но, а теперь что делать? И Ло, и Луффи упертые словно бараны. Если им что-то взбредет в голову, то повернуть их обратно будет невозможно. Какая от этого польза? Как какая? Произнес Ло, подхватывая меня под локоть и помогая встать. Теперь у нас хотя бы есть план. Дерьмо, вырвалось у меня, когда я представила, как этому плану обрадуется сам Луффи. Глава 6. Я вернулся. Как и ожидалось, любое безумное приключение моим братцем было принято на ура. Вот честное слово, порой мне кажется, если я ему с милой улыбкой предложу пойти искупаться в море, в то время как мы вообще не умеем плавать, Луффи на это спокойно согласится. Вечно он испытывает удачу. Хотя данная ситуация действительно измучила его. Парень очень злился из-за того, что ему пришлось отказаться от многих любимых продуктов. Еще немного и Луффи по состоянию мрачности ничем не будет отличаться от настоящего Ло. Однако сейчас совсем иной момент. Судя по информации, что мы получили от бабули Бартоломео, можно сказать, что остров, к которому мы приближаемся, не обитаем. По правде сказать, я на это даже рассчитываю. Будет трудно объяснить местным жителям то, что в итоге планируют сделать Ло и Луффи. Как заверил меня Ло, в момент вдыхания Луффи испарения от горячих источников сам Ло попытается ввести его в некое подобие транса, чтобы при помощи гипноза управлять своим телом. Что из этого выйдет, я не знаю, но звучит вполне убедительно. Корабль двигался на максимальной ему скорости. С минуты на минуту мы уже должны были увидеть очертания столь необходимого для нас острова. Все пройдет быстро и по плану. Да, именно так. Ло неплохой стратег, поэтому я верю, что все, что он задумал, будет исполнено. Хочу верить. Смотрите. — крикнул один из пиратов Бартоломео в вершины мачты. «Что там?» — спросил Зара, проснувшись от столь неожиданного крика. «Остров, да, но не только», — в голосе пирата послышались панические нотки. Больше он не произнес ни слова. Все, кто в данный момент находился на верхней палубе, подбежали к носу корабля, усиленно вглядываясь в то, что так напугало пирата с Вороньего гнезда. Сначала я не могла что-либо разглядеть, даже само очертание острова не сразу предстало передо мной, но уже через минуту-другую я поняла, что нам и правда есть о чем волноваться. Прямо по курсу, около необходимого нам берега, остановился корабль морского дозора. «Черт, что им-то тут нужно?» — вырвалось у меня. «Всем приготовиться к бою», — завопил Бартоломео, отдавая приказы своей команде. «Не дадим проклятым дозорным причинить вред нашим семпэм. Заряжаем пушки». «Что ж, это отличная возможность немного размяться», — с усмешкой произнес Зара, высвобождая сразу два клинка. «Драться? Сейчас? У нас на это мало времени. Мне это совсем не нравилось. И подождите, почему дозорные не нападают на нас? Мы приблизились достаточно близко, чтобы начать пушечный бой». Но небосвод был идеально голубым, а воздух чистым, без примесей пороха. «Они не нападут», — услышали мыло. «Что ты хочешь сказать, Трофи?» — спросил Фрэнки, который уже успел сменить прическу на боевую пушку, а также прицелиться к кораблю противника правой рукой. «Во всяком случае, не в открытую», — дополнил хирург смерти, изучая корабль противника. Его мысли были вполне понятны. В прошлом он и сам был шичибукаем и прекрасно знает, что это такое. «Для начала, чтобы тебе предложили этот пост, нужно сделать что-то такое, благодаря чему ты покажешь свою значимость, а также пользу. Однако это не значит, что все последующие действия будут легкими. Скорее наоборот, трудные и тернисты. Ведь больше 90% остальных дозорных тебя все еще ненавидит. В моем же случае вообще все непросто. Меня пригласили на собрание шичибукаев, тем самым сделав предложение стать одним из них». Но если я на собрание не явлюсь, то и столь значимый пост мне будет недоступен. Сейчас мы в какой-то непонятной зоне, вроде с дозорными не друзья, но и как бы уже и не враги. Хотя черт его знает, вон, все стоят вдоль борта своего корабля, и в глазах каждого я вижу ярость и ненависть. Они не нападают, но клянусь, каждый из них мечтает именно об этом. Корабль клуба Барто причалил к берегу и бросил якорь. Все сразу же вышли на берег и вели себя так, словно дозорных тут и нет вовсе, хотя не отрывали от них взгляда. Дозорные в свою очередь вели себя точно так же, негативное напряжение ощущалось физически. Как успел заметить Усоп, даже воздух стал тяжелее. В принципе, остров не отличался какими-то явными особенностями. Обычный песчаный пляж, пальмы и где-то вдали виднелась гора, из жерла которой исходил небольшой белый пар. Думаю, именно туда и нужно идти Ло и Луффи, которые уже успели собрать с собой небольшие походные сумки с провизией. «Неплохой денек, не так ли, Шичибукай Трафальгарзаза?» Обратился ко мне один из командующих флотом морского дозора. «Кто это? Хотя какая разница, даже знать не желаю». В его голосе чувствовался яд и лживость. Пускай высокий мужчина в белой форме и улыбался, но меня-то этим не обманешь. «Именно», — безразлично бросила я, — «идеально подходит для прогулки». «И что же привело Шичибукая прогуливаться в здешних краях?» — уже более сурово спросил дозорный. Каждый из его подчиненных занимался своей работой, но на долю секунду замерли, желая услышать мой ответ. «Тот же самый вопрос я могу задать и дозорным. Главный штаб далеко не здесь», — спокойно заметила я. Такой ответ не удовлетворил дозорных, что прекрасно читалось на их искривленных гневом губах. У некоторых даже вены на лбах вздулись. Тем временем, пока я в основном отвлекала внимание дозорных, Ло и Луффи не стали терять времени зря и отправились в сторону горячих источников. Ох, надеюсь, у них все будет хорошо. Конечно, парни старались как можно меньше привлекать к себе внимание, но, боюсь, от командующего дозорным флотом не ускользнул тот факт, что Ло и Луффи вели себя как-то странно. За все то время, что мы были на берегу, они не произнесли ни слова. Было ясно, лучше не рисковать. Вот когда вернутся в свои тела, можно и поговорить, если будет желание. Зара тут же улегся около одной из пальм в тени и уснул, полностью игнорируя нагнетающую обстановку. Хотя возможно, что он просто делает вид, что спит. Если так, то это больше похоже на провокацию. Пираты Бартоломео, как и их капитан с самураями, решили не терять времени даром и, пока есть возможность, осмотреть корабль на наличие мелких трещин. Даже в полный штиль с судном может произойти все что угодно, а свой корабль, что ассоциировался с нашей командой, они любили очень сильно. Робин расстелила шезлонг на песке и, взяв в руки одну из книг, устроилась под теплыми лучами солнца. Что ж, хоть кто-то смог связать полезное с приятным, хотя уверена, что наш археолог уже давно развесила все свои уши и глаза вдоль всего берега. Что-что, а шпион она от бога. Уверена, что если что-то пойдет не так, она даст сигнал. Усоп сначала не хотел выходить на берег, в принципе его никто и не заставлял, но наш снайпер не любит быть в стороне от команды, поэтому, как и Фрэнки, парень решил помочь клубу Барто и осмотреть корабль, а при необходимости и подыскать нужные материалы. На меня же была возложена функция коммуникации с морским дозором. Черт, уж кто-кто, а я на эту роль гожусь в самую последнюю очередь. Говорю я как базарная баба, часто ругаюсь, да и с терпением проблемы, чересчур эмоционально, но сейчас именно тот момент, когда эмоции могут сыграть с нами злую шутку. Сама я делала вид, что просто прогуливаюсь по пляжу, осматривая его красоты. Мы вышли на берег, чтобы осмотреть корабль и пополнить провизию, ни больше, ни меньше. Но все-таки, что тут делает корабль морского дозора? Судя по грубым пробоинам вдоль бортов, можно сказать, что им пришлось недавно пережить одно из затруднительных сражений. Кто или что это было? Пираты? Революционеры? Морские чудовища? Вариантов множество, но вряд ли они ответят на все мои расспросы. Шичибукой Трафальгар де, Заза, обратился ко мне командующий флота, прогулочным шагом приближаясь все ближе и ближе. То, что расстояние между нами значительно сокращалось, стало сильнее нервировать меня, и рука сама легла на рукоять клинка. Я не намерена терпеть вмешательство в личное пространство, и дозорным это следует уяснить раз и навсегда. Как ни крути, хоть он и называет меня Шичибукаем, но официально я им пока не являюсь. Дозорный, заметив мое движение, резко остановился, нервно натянув губы в тонкую линию. Он приподнял раскрытые ладони вверх, демонстрируя, что сейчас безоружен и не намерен сражаться. Поверила ли я ему? Нет. Но у меня есть выбор. Дозорный потянул правую руку в нагрудный внутренний карман и вытащил оттуда аккуратно сложенную листовку, после чего протянул ее мне. Так как мы с вами теперь на одной стороне, начал дозорный, поставив особую интонацию на последних двух словах, то хотелось бы узнать, не видели ли вы данного преступника? Он угрожает безопасности общества. Нам нужна любая информация о нем. Мне не хотелось раскрывать листовку, но природное женское любопытство взяло вверх, и я одной рукой развернула бумагу. Зря, так как в эту же секунду эмоции выдали меня, хоть и на мгновение. На портрете был ворон. Награда за голову 750 миллионов белли. Темные длинные волнистые волосы, черный плащ с высоким воротником, шляпа с широкими полями и самое главное, это маска ворона, через которую даже глаз не видно. Знаю ли я этого человека? Да я к нему и спешу. Вам он знаком? Снова спросила дозорный, явно заметив мое смятение. Прошу вас, если вы что-то о нем знаете, немедленно доложите мне. Этот человек опасен. Никто ничего о нем не знает, но его уже успели прозвать посланником смерти, так как, где бы ни появлялся этот человек, он везде сеет одну разруху и хаос. В одиночку он уничтожил уже несколько генштабов на различных островах, не оставив после себя ни единого целого камня. «Он фруктовик?» – спросила я. Свидетелей после его нападений мало, но пока нет какой-либо информации о том, каким фруктом он обладает и обладает ли вообще. «Понятно», – холодно бросила я, сворачивая обратно листок бумаги и возвращая его дозорному. «Однако этот человек мне не знаком. Вы уверены?» – настаивал командующий флота. «Я видел заминку в ваших глазах. Посмотрите еще раз, возможно. Это не обязательно, я прекрасно запомнила фотографию. Нет, этот человек мне не знаком. Чистая ложь, и дозорный это прекрасно понимает. Этот человек утащил на тот свет более сотни моих парней», – орал дозорный. «Смотрите, что он сделал с нашим кораблем в одиночку. Это единственное фото, где мы смогли запечатлеть его приблизительную внешность на Архивариусе. Он сущий дьявол и защищать его чисто безумие. Архивариусе, именно там я впервые и увидела его. Теперь понятно, откуда у дозорного такая уверенность, что мы можем быть знакомы. Я никого не защищаю», – спокойно произнесла я, изо всех сил стараясь сохранить безразличие на лице. «Я действительно не знаю, кто это. Проклятие!» – выпалил командующий, гневно сплюнув на песок. «Отлично!» – бросил он через плечо, поворачиваясь в сторону своей команды. «Я вас понял. Извините, что потревожил. Мое сердце буквально сошло с ума. Что это за человек? Правда ли то, что про него говорят? Нет, у меня тоже еще то резюме, но все же награду за голову размером в 750 миллионов белли не заработаешь, сидя на одном месте. Кто бы ни был этот человек, а он безумно силен. При этом ни одного упоминания о дьявольском фрукте. Разве это возможно? Поведение дозорных изменилось. Они слышали весь наш разговор и теперь перестали испепелять нас взглядом, а просто занялись своей работой. Кажется, пытались починить корабль, но как-то молча. Никто не произносил ни слова. Даже стук молотков был каким-то ритмичным. Словно они передавали какие-то сигналы всей команде. Мне это не нравилось. Командующий флотом вообще отошел в сторону и стал смотреть куда-то вдаль за горизонт моря. Он не видел ни свою команду, ни нашу. Безразличие, нет, тут что-то не так, прозвучал оглушающий выстрел. ЧТ, я резко обернулась на источник шума, но было уже поздно. Мало того, что дозорные вели себя так, словно они тут ни при чем, так еще Робин оказалась раненой. Пуля попала ей в правый бок, отчего белая кофта тут же пропиталась темно-бордовой кровью девушки. «Робин!» — в ужасе крикнула я, с трудом воспринимая происходящее. «На нас напали! Напали! Ах, вы!» Моей ярости не было конца. Я уже схватилась за рукоять меча, делая решающий шаг в сторону дозорных. «Всех убью! Всех! Никого не оставлю в живых!» Они боялись ворона, они еще меня не видели в гневе. «За-за! Стой!» Неожиданно передо мной возник Зара, что резкой хваткой зажал мои руки и спрятал мое искаженное гневом лицо от дозорных. «Зара, что ты делаешь? Они, знаю, но сейчас ты не можешь вступить в бой», произнес он довольно отчетливо, но его слова слышала только я и стоящие рядом со мной Майнакома. Я чувствовала исходящую от него злость и жажду убийства. Пожалуй, он как никто лучше всех понимает меня, но все равно сдерживает. «Ты претендент на пост Шичибукая, нападешь на них, и все разрушишь. Сейчас наш капитан и Трафальгар не в лучшей форме, поэтому мы не можем пожертвовать единственным козырем». Все так, но они напали первыми. Меня буквально разрывало на части от нахлынувшей ярости. Способность логи огня стала трудно контролировать, из-за чего тело непроизвольно вспыхнуло. Зара, чтобы ненароком не обжечься, пришлось покрыть свое тело волей усиления. «Присмотрись», — требовал мечник, слегка встряхнув меня. «Они ведут себя так, словно не знают, что происходит. Это провокация. Вступишь в бой, и обратного пути не будет». Но, Робин, мои губы дрожали, а сознание затуманивало паника. Я понимала, что Зара прав. Не зря он занимает пост первого помощника Луффи. В таких ситуациях он всегда знает, что надо делать. Но от одной мысли, что я должна просто стоять и смотреть, мне становится не по себе. «Со мной все хорошо», — услышала я легкий женский голос со стороны шезлонга. Робин придерживала одной рукой окровавленную рану, другой продолжала держать перед лицом книгу, словно читала ее, и улыбалась. «Просто небольшая царапина, незачем волноваться, Робин». Это была ложь, причем такая явная, что ее даже глухой бы распознал. Зара наконец-то отпустил меня, но не отходил. Видно, лицо до сих пор выдавало мои эмоции. Нужно успокоиться и попытаться взять себя в руки. Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, я кивнула мечнику и сама отошла в сторону. Десятки пар, наполненных яростью и жаждой битвы глаз, разом уставились на меня. Они выжидали, когда я на них наброшусь и попытаюсь напасть. Да что же это происходит? Они намерены спровоцировать меня, сделать так, чтобы я все же сама напала на морских дозорных. Не удивлюсь, если где-то спрятан один из рядовых с видео Ден Муше и снимает все происходящее. Воспользовавшись волей наблюдения, я подтвердила свое предположение. Двое нет, трое спрятаны недалеко от берега в джунглях. Также имеется несколько довольно сильных противников, прямо перед нами. Они скрывают свое присутствие, а значит, также обладают высоким уровнем воли. Прозвучал новый выстрел, но на этот раз пуля не достигла цели, так как до того, как пуля коснулась хотя бы кого-то, Зара выхватил меч из ножен и разрезал пулю напополам. Я посмотрела на командующего, неужели он не видит того, что происходит? Точно, тот до сих пор стоит ко всем спиной и любуется морским пейзажем. Ублюдок. Рядом с Зара встал Фрэнки, что одним только своим телом мог спокойно отражать все пули, лишь бы не поворачиваться к ним спиной. Но основную роль сыграл Бартоломео, что тут же поставил барьер, перегораживающую нас от дозорных. «Куколка», — обратился ко мне Фрэнки, — «не знаю, сколько этот цирк еще продержится, но лучше бы тебе поторопить своих мужчин». «Что?» — не сразу поняла я, о чем говорит киборг, все время краем глаза смотря на дозорных, которые теперь даже не скрывались и в открытую стреляли по барьеру Бартоломео. «Робин плохо, Заза», — пояснил Усопт, который прибежал к девушке на помощь. «Ей срочно нужна медицинская помощь, а без своих способностей Троффи понадобится больше времени». «Черт!» — злилась я на всю эту ситуацию в целом. Девушка бледнела на глазах, но продолжала заверять, что с ней все хорошо и волноваться ни о чем. К нам также подбежали Кинеман и Канджура. Если Кинеман сразу решил помочь Зара, то Канджура попытался применить свою способность дьявольского фрукта и облегчить боль Робин. Сомневаюсь, что у него получится, но он хотя бы пытается, а я что? Сейчас от меня пользы не больше, чем от камня, лежащего на песке. Ребята правы, нельзя терять времени. Усоп вряд ли найдет быстро на целом острове Луфейло, как и любой другой, а сейчас каждая секунда дорога. Только я не могу принять бой в этом провоцирующем сражении. И на что я только подписалась? Шичибукой. Да зачем оно мне нужно? Ждите здесь, бросила я на кома, растворяясь в воздухе и направляясь в сторону горячих источников, туда, куда, по моим ощущениям, парни уже успели добраться. Я быстро. На все у меня 20 минут, а после безымянный фрукт попытается взять верх над моим телом. Ох, надеюсь, что Ло и Луффи уже поменялись местами, ведь время пошло. Отыскать нужное место не составило особого труда. Пользуясь нашей с Луффи связью, я подлетела к огромной пещере, расположенной на самой вершине горы. Вход в пещеру был окружен джунглями, однако запах серы уже отчетливо чувствовался. Это и есть испарение, так, нужно поменьше их вдыхать. Боюсь, внутрь пещеры мне все же нельзя, но они там, в этом я уверена. Ло, Луффи, крикнула я, стараясь поторопить парней. Возможно, сегодня не удастся поменять их местами, но у нас уже совершенно другая проблема стоит на первом месте. Эй, скорее, выходите, у нас больше нет времени. Запах тухлых яиц буквально окутал меня. К горлу подступил тошнотворный комок, а голова немого покачнулась. Прижав ладонь к носу, я старалась отогнать испарение горячих источников, но толку от этого было мало. Что же они там делают? Я пыталась проникнуть в сознание Ло и посмотреть на все его глазами, но видно по причине тех же испарений, этот фокус у меня не получился. Словно опьяненная, я не могла сосредоточиться, и образ все время ускользал от меня. Парни, черт возьми, кхе-кхе, чите. В тот момент, когда я уже решилась войти в пещеру, появилось то, чего я никак не ожидала. Всю пещеру, вершину горы, верхнюю часть джунглей и меня заодно погрузило в темно-синюю полупрозрачную сферу, которая являлась ничем иным, как способностью Трафальгара Ло, комната. Но почему она таких колоссальных размеров? Она же может навредить фруктовику. Это Луффи сделал, скорее всего он, как всегда, не знает пределов. Либо ничего, либо на полную мощность. В других условиях, я бы порадовалась, но сейчас, парни, заканчивайте. У нас нет на это времени. Кавардак, из груди что-то вылетело, и в эту же секунду перед глазами весь мир померк. Правда, ненадолго. Уже через мгновение все вновь пришло в норму. Ну, я так думала. Осмотревшись, я поняла, что нахожусь в самой пещере. Под ногами небольшие бассейны, наполненные горячей водой, что поднимается на поверхность из недр земли. Запах серы тут был еще сильнее, когда я успела сюда зайти, хотя неважно. Сейчас передо мной стояло тело Луффи, и я надеялась, что внутри также сидит именно он. Парень посмотрел сначала на свои руки и на тело в целом и радостно воскликнул. Я вернулся. Ши-ши-ши. Фух, Луффи есть Луффи. Это, пожалуй, первая радостная новость на сегодня. Ну, что, возвращаемся, Троффи? Чего? Почему Луффи назвал меня Троффи? И стоп, когда это он стал таким маленьким? О, святой ежик, только не говорите мне, что он, Мугивар и я. В просторы пещеры вбежало мое собственное тело, возгораясь на ходу. Ты опять все перепутал. О, Заза, а что ты тут делаешь? Спросил искренне удивленный Луффи, и тут до него дошло. Ой-ой, ну, сколько можно? Почти со стоном отчаяния воскликнула я, понимая, что сей дурдом никогда не кончится. Теперь Луффи есть Луффи, а вот мы с Ло конкретно поменялись ролями. Голова стала словно чугунной. Хотелось кого-то придушить собственными руками. Например, Луффи, который, смущаясь, поджал губы и чесал свой взлохмаченный затылок. Ло же наоборот решил все взять под контроль и, до того, как я окончательно упаду духом, подошел ко мне, обхватив ладонями мое лицо. Черт, это как-то странно. Я смотрю на себя сверху вниз и прекрасно понимаю, что сейчас внутри именно Ло. Зазая, сосредоточься, строго произнесло мое тело. У нас мало времени. Ты знаешь мою технику как никто другой, так что у тебя получится. Если честно, то хотелось послать его куда подальше. Настроение было ниже нижнего. Сейчас весь мир собрался разом и решил меня добить морально. Сил нет все это терпеть. Хочу в отпуск. Пиратский отпуск. Может вернуться на Скайпию. Хотя бы на пару недель. Да, как только все это решится, валю туда первым же рейсом. Вот только как это сделать, лучше спросить у Нами. Она там последние 2 года провела. Так, все, Заза. Ты ли не баба? Так было и так будет всегда. Как он там это делает? Я приподняла правую руку и попыталась создать комнату, какую обычно делал Ло. Это оказалось намного труднее, чем я думала. Чтобы сформировать пространство, нужно все время сохранять одну и ту же подачу сил. Учитывая мою нестабильность с эмоциями, я чувствовала себя жонглирующей кинжалами, при этом стоя на воздушном шаре, который катился по одному тонкому канату. Но вот возникло темно-синее кольцо, что за долю секунды окутало нас с Ло, помещая в полупрозрачную сферу. «Хорошо», — похвалил Ло. «Теперь, кавардак», — произнесла я, не дожидаясь объяснений с его стороны. Как только комната была создана, возникло странное чувство, словно все, что находится внутри, поддается моему контролю. Нет ничего, что я бы не смогла там сделать. Ло тоже это каждый раз чувствует, эту власть. Я чувствую все, каждую клеточку, каждую частицу. Все так просто. Я могу разобрать и собрать все воедино сотни раз, при этом ничего не потеряв и не изменив. Даже чужие разумы мне подвластны. Фруктопиапи не зря считается одним из величайших. Такая мощь опьяняет. Но техника уже использована мной, так что я смогла проследить, как из груди что-то вылетело, похожее на сердце, а после я смотрела на Ло, обхватив его лицо руками. Теперь все, точно все, мы это мы, ну, что, позвал Луффи, который стоял около входа в пещеру. Мы идем, я слышал грохот со стороны берега, кажется у ребят проблемы, да, кивнула я, также направляясь к выходу. Нужно поспешить, Робин ранили. Я ожидала увидеть кровавое поле боя. Грохот от пушечных выстрелов не прекращался до последнего. Однако как только мы прибыли на берег, то нас ожидала довольно интересная сцена. Нависая над дозорными подобно мрачной тени, Фрэнки заставлял каждого из солдат отстреливать все боевые запасы в сторону моря и выкидывать с корабля за борт все пушки. К ногам зародозорные складывали пистолеты и клинки, избавляясь от оружия, а Усопп вообще наблюдал за тем, как гигантское растение поедает командующего флота морского дозора. Только ноги изредка болтались в воздухе, показывая, что этот человек вроде как еще жив. Не знаю, что тут могло произойти, но за те несколько минут, что меня не было, ситуация резко изменилась. Я не могла напасть открыто на дозорных, но вот мои ребята видно смогли. Подходя к нашему мечнику и бросая собственное оружие к его ногам, каждый выглядел так, словно он проглотил самый кислый лимон и самый горький и острый перец одновременно. «Что-то не нравится?» — сурово спросил Зара одного из дозорных. «Если не нравится, так и скажи. Мы же мугиворы, выслушаем». «Все», — отвечал дозорный, стискивая руки в кулаки. «Все за замечательно. Ну, так улыбнись. Мы же, вроде как, союзники, или нет?» Это было что-то, так как дозорный попытался улыбнуться, но больше походило на то, что у него началась судорога. «Хех», — довольно усмехнулся мечник. «Зазадона, Луффидона, Лодона», — позвал нас Кинеман, который бежал в нашу сторону. «Наконец-то вы тут, скорее», — он указывал на кораблю клуба Барто. «Нам удалось стабилизировать ее состояние, но помощь врача все еще требуется. Веди», — требовательно произнес Ло, следуя за самураем. «Парни, помощь нужна», — обратился Луффи к своим накома. «Все под контролем, капитан». Хором отозвались ребята, а Усопп и Фрэнки ко всему прочему еще и большие пальцы подняли вверх, отчего Луффи улыбнулся и также побежал в сторону корабля посмотреть, все ли в порядке у Робин. Как оказалось, с девушкой действительно все было хорошо. Пуля не задела жизненно важных органов, однако несколько дней ей лучше не делать резких движений. Ло знает свое дело и завершил операцию за считанные минуты. Ближе к вечеру, в лучших традициях нашей команды, на борту корабля Бартоломео был устроен пир. Праздновали возвращение капитанов в свои тела, небольшую победу над дозорными и то, что наконец-то завтра мы встретимся с этим таинственным вороном, за чью голову назначена награда, равная 750 миллионам белли. Фрэнки позаботился о том, чтобы те дозорные, которых мы встретили, больше не смогли выйти в море. Во всяком случае, корабль им придется строить с самого начала. Зара отобрал все оружие вплоть до кухонного ножа, а Усоб с Бартоломео обобрали их судно до нитки. Ну, надо же было нам на что-то устраивать вечеринку, верно? Хоть все и вернулось на свои места, и я также веселилась со всеми, мы с Ло так и не поговорили о том, что было. Нет, он подходил ко мне и вел себя так, словно между нами все прекрасно, но я отстранялась. Слишком много пережитых за последнее время эмоций, могла сорваться и тупо начать кричать на него. В итоге, в тот момент, когда все смеялись и хлопали танцующему Усопу и Фрэнки, я незаметно вышла на палубу, вдыхая аромат свежего морского бриза. В руках сжимала кружку с ромом, но пить как-то совсем не хотелось. Мысли роем пчел кружились в моем сознании. Шичибука и черт, и зачем оно мне? Если бы не это положение, мы бы сразу расправились с флотом морского дозора, избавившись от противников. Но нет, мое новое положение заставляет отступить от боя. Куда это годится? Потом эта странная информация о вороне. Значит, его прозвали предвестником смерти? Надо же, мне уже от этой мысли становится не по себе. Но ведь тогда на Архивариусе он меня спас. Думаю, по этой же причине он и попал в кадр. Из-за меня его работа пошла не по плану. И сейчас его разыскивают дозорные. Неудивительно, что он просит о помощи. Однако я видела те пробоины на судне. Он и правда сделал это один, с ума сойти. Но завтра, как говорил Бартоломео, мы уже будем на нужном нам острове, после чего мы расстанемся с клубом Барто. Да, они веселые и интересные парни, но, думаю, от нас у этой команды вечные проблемы. Лучше найдем другой корабль и поплывем дальше сами. В любом случае навигатора нет, а так хоть других ребят с собой под воду не утащим. Зазая, услышала я тихий голос Ло за своей спиной, после чего нежные бархатистые руки обвились вокруг моей талии. Почему ты тут? Сейчас довольно прохладно. Лучше вернуться в каюту. Не надо. Злобно бросила я, отпихнув парня от себя. Оставь меня, я хочу побыть одна. Хаэм, на лице пирата промелькнула легкая улыбка. Кажется, эта сцена забавляла его. Вспоминаю то время, когда именно так ты от меня вечно и пряталась. Но сейчас ты злишься. Ло насильно развернул меня к себе лицом и провел по моей щеке тыльной стороной ладони. В его серебряных глазах горела страсть. Он еле как сдерживал себя. Все же возможность слышать мои мысли не прошла незаметно и для него. Не злюсь, сказала я, отмахнувшись от его руки, как от надоедливой мухи, на что он еще плотнее прижал меня бедрами к борту, нависнув сверху. Дышать стало труднее, а мысли вообще потеряли какую-либо логическую связь. «Отойди от меня, иначе я тебя снова ударю». «Не ударишь», — уверенно произнес Ло, наклоняясь к моей шее и проводя по ней кончиком языка. «Ведь я знаю, что ты на самом деле думаешь обо мне. Знаю, что ты чувствуешь, когда я делаю так». Язык Ло поднялся по шее вверх, и он зацепил ушную раковину, отчего у меня у самой от неожиданности колени слегка подкосились, и я бы упала, если бы не Ло, что плотно держал меня. «Я знаю, что тебе нравится это». Ло взял меня за руки и положил к себе на ягодицы. Что-что, а тут он прав, я люблю эту его часть. И щеки предательски загорелись от того, что теперь он об этом знает. «Я скучал, Зазая». «Ло, подожди». Я вновь попыталась его оттолкнуть, но мои движения не были уверенными. «Прошу, я...» Пират меня уже не слушал. Он не видел причин останавливаться. «Все хорошо, все счастливы. Что может нам помешать?» «Ло, нет, я должна сказать, иначе другого шанса не будет». «Ло, я знаю, что ты боишься завести полноценную семью. Я это видела». Пират замер. Наконец-то он медленно отстранился и с непониманием посмотрел мне в глаза. «Боюсь?» — с усмешкой спросил он, после чего приподнял мою правую руку и поцеловал то самое тату на безымянном пальце, которое сам же и сделал. «Я так не думаю. Я видела это, Ло. Видела твои кошмары». Лицо Ло стало серьезным, но непонимание до сих пор читалось в его взгляде. «Неужели он обо всем забыл? Мы с Луффи можем видеть общие сны. Я видела то, что тебе снилось. И что же ты видела? Будто ты не знаешь, Ло. Я видела огромную полуразрушенную больницу, в которой находились ты, я и маленький мальчик, который, кажется, был нашим сыном. Но потом я и мальчик умирали от свинцовой болезни, и ты остался один. Там ты сказал мне, что есть вероятность того, что ты все еще болен и являешься носителем этой болезни. Ло все еще продолжал смотреть на меня и молчать. Невозможно было разобраться в его эмоциях. Лицо ничего не выражало. Проходила секунда, за ней другая, но он молчал, а я устала ждать объяснения. В итоге, мне надоело, и я решила отойти от него и действительно спуститься в свои каюты. Но пират даже шевельнуться мне не дал. Объятия стали еще более крепкими. «Зазая», – прошептал он мне на ухо, вызывая на коже шеи небольшие мурашки от теплого дыхания. «Я действительно не понимаю, о каком сне ты говоришь. Я свои сны запоминаю редко. Возможно, в моем подсознании заложен такой страх, но то подсознание и оно контролю не подлежит. Думаю, если бы ты еще пару ночей побывала в моей голове, то не только это смогла увидеть, но и десятки других безумных мыслей, которые я сразу отбрасываю, но видно не до конца». Он говорил правду. Каждое слово было чистой правдой, и от этого стало так легко. «Черт, я действительно чересчур эмоционально, это же все-таки просто сон. А мне какие сны снятся, до чего только стоит кошмар, в котором Луффи меня съедает как кусок копченого мяса. Но это же бред. Да уж, видно, под воздействием стрессов мой мозг вообще скоро перестанет действовать». Я улыбнулась и обхватила парня за шею, прижав к себе. Секунда, и мы теперь находились не на палубе, а в нашей каюте, куда Ло телепортировал нас. Губы сомкнулись в страстном поцелуе, а ноги обхватили пирата за талию. «Это он, мой Ло, только мой». Одежда слетала с наших тел. Казалось, что огонь в груди вот-вот сожжет нас дотла, но тут произошло то, отчего я буквально замерла и окаменела. «Ши-ши-ши», — произнес Ло мне на ухо. Дар речи пропал окончательно. Глаза буквально чуть ли не вылезли из орбит, а дышать я, видно, разучилась на всю оставшуюся жизнь. «Эль-эль-эль, Луффи», только и смогла шепотом произнести. «Ха-ха-ха». Теперь это был искренний смех Ло, который спрятал лицо в моих черных волосах, раскинутых на подушке. «Теперь я вообще сбита с толку». «Прости», — сквозь смех произнес парень, не смог удержаться. «Это лицо, ха-ха-ха, оно того стоило, Ло». Кровь в моих венах скорее всего закипела от ярости. «Какой же ты дурак, Ло, не делай никогда так больше, дурак, ты просто дурак, Ло, дурло». «Ну, все-все», — постарался успокоить он меня, видя, как мое тело покрывается огнем. «Это был последний раз». «Да пошел ты», — воскликнула я, выворачиваясь из-под тела Ло, и одним резким ударом с ноги ударила его в бок, скидывая с кровати. «Сегодня спишь отдельно». «Как, снова?» — удивленно спросил парень, сидя на полу. «Зазая, это была простая шутка. Вот теперь иди и свое ши-ши-ши демонстрируй кому-нибудь еще, юморист хренов». Для большей эффективности я уже собираюсь швырнуть в Ло одним из воздушных шаров, что сразу образовалось у меня на ладони, но парень и сам исчез, телепортировавшись в неизвестном направлении. Ох, святой ежик, и почему мужчины порой такие идиоты? Глава 7. История ворона. И взяли. Кинеман, Канджура, вы как? Нормально? Может, помощь нужна? Нет, Зазадона. Мы, самураи из страны Вано, прекрасно справимся с возложенной на нас миссией. Ну, как знаете. Робин, а ты как? Может, чего-нибудь принести? Так я мигом. Спасибо, Заза. Не стоит. Все хорошо. Хоть Робин и заверила уже десятый раз, что с ней все прекрасно, я все равно нервничала. Передвигаться девушке после пулевого ранения категорически нельзя. Это не то, что я, на которой все заживает как на собаке. Ночь поспал, раны залезал и наутро как огурчик. С Ника все совсем не так. Мы наконец-то прибыли к нужному острову, и Усоп, по такому случаю, смастерил на скорую руку носилки, на которые и уместили Робин. Изначально Фрэнки никому не хотел доверять перенос Робин, кроме как себе. Однако помимо того, что мы наконец-то прибыли на нужный остров, мы также прощались с клубом Барто. Да-да, наши любимые гангстеры наконец-то довезли нас до нужного места назначения и теперь отправлялись в свободный полет, вернее плавание. Рыдали многие. Естественно, и вся команда Бартоломео, включая его самого, Усоп, который реально приобрел статус бога, Фрэнки, который не раз спасал шкуры непереносящих качку гангстеров, и Луффи, успевший подружиться с каждым. В принципе, мой капитан подружится с любым, если тот накормит его, а клубу Барто только дай повод покормить своих семпеев. «Кстати, о птичках. Ты не дашь нам провианта с собой?» — спросил Ло, подойдя к Бартоломео. «С чего это я должен давать тебе еду, Трафальгар? Обломись». «Да, эти двое так и не поладили. Между ними словно кошка пробежала. Хотя тут все просто, Бартоломео не доверяет Ло за то, что тот не из нашей команды, и вообще считает, что он женился на мне чисто из-за Луффи, его способностей и альянса с командой Мугивар. Ло раздражает поведение Бартоломео. Как он пояснил, это он перед нами такой котик, который вечно восхищается своими семпаями. На самом деле он наглый, невоспитанный, слегка глуповатый и чересчур наивный идиот. И это после того, как Бартоломео не раз выручал нас. Но Ло слишком упрям, чтобы отказаться от своих слов. Тем более он тут же продемонстрировал свою точку зрения на практике. «Хорошо, а ты дашь немного еды для Мугивара я и моей жены, то, что у нас самые суровые аппетиты, знает каждый. Но неужели Бартоломео купится на это? Тащите все, что у нас есть!» — воскликнул гангстер своей команде, сияя от счастья. «Да, капитан», — ответили те, также испуская слезы счастья. Я посмотрела на Ло суровым взглядом. Он развел их как детей. Ну кто так поступает со своими друзьями? На что Ло лишь усмехнулся и пожал плечами, мол, он же не настаивал. Все это чисто на добровольной основе. Как бы то ни было, я не могла сейчас подойти к нему и дать подзатыльник, так как все мое внимание было сосредоточено на Робин. Каждый решил взять на себя обязанности и исполнять их, пока не достигнем пункта назначения. Кинеман и Канджура держали носилки с двух концов и старались передвигаться как можно аккуратнее, чтобы ненароком не потревожить только-только начинающую заживать рану. Я бегала рядом, держа при себе все необходимое, и присматривала, чтобы Робин действительно ничего не было нужно. После ранения человеческий организм всегда хочет пить, и фруктовики, со своими силами, особо мало чем отличаются от обычного человека. Остальные решили взять на себя перенос остальных вещей, хотя основную часть занимала еда, которую Луффи уже начал потихоньку уничтожать. Бартоломео и его команда еще долго кричали нам вслед, обещая стать сильнее, популярнее и вообще, достойными того, чтобы носить флаг Мугивар. Что тут скажешь? Приятно, черт возьми, хорошие они парни, мне нравится. Надеюсь, даже без навигатора они не пропадут. Хотя с ними же бабуля да, им и сам черт не страшен, это точно. Остров, на который мы прибыли, был большим, но состоял в основном из полей, холмов и лугов. Деревья, если и встречались, то очень редко и не сразу. Небольшой кусочек библикарты неустанно вел нас к центру острова. Однако чем больше мы шли, пробегая вдоль бескрайних зеленых лугов, тем чаще деревья стали нам встречаться. Но самое удивительное было то, что какой-то момент в нашу сторону стало приближаться что-то круглое и полупрозрачное. До меня не сразу дошло, что это обычный смоляной пузырь размером с человеческую голову. Сразу появилось столько вопросов. Смоляной пузырь, тут, но как, разве они не обитают только на архипелаге Сабади? Ведь причиной тому существование старинных смоляных деревьев, которые тянутся аж из глубин острова русалок. При этом смоляные пузыри имеют одну особенность. За пределами архипелага или острова русалок пузыри лопаются. Сама атмосфера деревьев помогает смоляным пузырям сохранять упругую форму. Но тут кругом луга. Откуда на этом острове взялся смоляной пузырь, так и еще сохранил свою форму. «О, круто!» — воскликнул Луффи, попытавшийся тут же схватить пузырь и усесться на него сверху. Вот только пузырь не выдержал такого размаха и лопнул. Ну, вот, Мугивар и я», — немного рассерженно произнес Ло. «Прекрати дурачиться, сейчас не время, но я хочу покататься на пузыре», — заныл Луффи. «Раньше у меня получалось. О, вон еще один, чур, он мой». Действительно, в нашу сторону стали лететь еще больше пузырей, причем различных размеров. Под влиянием примера своего капитана Усоп также не сдержался и тоже стал прыгать в сторону пузырей, пытаясь уловить хоть один. Это были действительно смоляные пузыри, причем, чем ближе мы шли к центру острова, тем крепче они были. Наконец-то мы дошли до огромного глубинного озера, дно которого, казалось, отсутствует. Но именно из него торчало несколько высоких ветвей смоляных деревьев. Так вот он источник. Кто-то посадил здесь смоляные деревья. Удивительно, что они прижились. Недалеко от озера стояла одинокая хижина. Всего одно здание на целый остров. Причем библикарта указывала именно на него. От одной мысли, что сейчас мы поймем и поставим все точки над «и», у меня в груди все сжалось. По спине пробежался нервный холодок, руки вспотели. Я одновременно и хотела войти в этот дом, и не хотела этого. А вдруг надежды не оправдают себя? Вдруг все совсем не так, как мне показалось? Может, все лучше оставить в неведении и продолжать так жить? Нет, услышала я мысли Луффи, который неожиданно оказался рядом, взяв меня за руку. Да, учитывая тот факт, что он был резиновым человеком, это не отменяло того, что его руки тоже были холодными. Он тоже боится. Если мы не сделаем это и не выясним правду, то будем сожалеть всю жизнь. Так что идем. Идем, кивнула я, улыбаясь брату, и, не разжимая рук, мы зашагали в сторону хижины. К моему легкому удивлению, Фрэнки, самураи с Робин и Усоп решили не заходить в само здание, а подождать нас снаружи, дав возможность освоиться. Может быть, Зара тоже остался, однако, как он заверил, чувствует странное присутствие силы, с которым сталкивается впервые. Если этот парень нам враг, то он хочет сразиться с ним первым. Кто о чем, а он все о своем. Лу просто пошел, так как посчитал это правильным. Он молчал и ничего не говорил, понимая, что слова тут не нужны. В принципе, только то, что он рядом, вселяло в меня уверенность. Мы постучались в деревянную обветренную дверь. Кажется, это была охотничья хижина. Состояла из обычных бревен, но откуда они тут взялись, если деревьев на острове толком нет? Хотя это сейчас не самый важный вопрос. Дверь нам никто не открыл, но она и не была запертой, поэтому, слегка оттолкнув ее и отворив проход, мы с Луффи прошли внутрь. Перед нами открылась странная картина. Оказавшись в просторной комнате, которая оказалась одновременно и кухней, и гостиной, мы увидели посреди комнаты деревянный стол средних размеров. На столе стояла огромная миска горохового супа, в которой как раз лицом в супе лежал некий взрослый парень. Темно-каштановые волнистые длинные волосы разметались по всему столу, путаясь в кусочках еды. Признаков жизни он не проявлял. Помер, что ли? С неким расстройством и обеспокоенностью спросил Зара. Не успели, произнес Ло, слегка вздыхая и кладя свою теплую ладонь мне на плечо, словно предлагая вернуться на улицу, но ни я, ни Луффи не сдвинулись с места. Мы словно окаменели, даже моргнуть боялись, не говоря уже о дыхании. Неожиданно человек, что лежал в супе лицом, пошевелился и медленно, с некой ленью и зеванием приподнял голову. Сердце сначала забилось настолько быстро, что я кроме него ничего не слышала, а потом, кажется, перестало вообще биться, так как меня окружила мертвая тишина. Перед нами был